Глава 14. Рос держал в руках два кристалла души. В одном заключена крыса, во втором – лепр. У него руки чесались активировать последний, но имелись веские причины этого не делать. Ведь когда еще выпадет шанс получить призванное существо такого уровня? Попытка провести вызов в поселке привела к гибели моба от сапога Гриди. Он пробовал оставить оживленного грызуна на ночь в штольне, но наутро обнаружил лишь пустое место и так и не понял, почему это произошло. Было подозрение, что из-за долгого расставания с хозяином. Если оживлять лепра, то надо при этом ночевать в шахте, а для этого потребуется еда. И плевать на норму. Рос был уверен, что по своему договору получает еще меньше, чем пуп, так что богачом ему на этой работе не стать. Остается с выгодой для себя провести месяц. Попытаться поднять характеристики, запастись ценным лутом, научиться получше играть. Но для начала надо расплатиться с Гриди и попробовать получить с него что-нибудь полезное для подземного обитания. Итак, лепр пока что полежит. Рос сегодня побегает с ручной крысой, кастуя на ее живых сородичей капкан. Глядишь, еще несколько кристаллов добудет. То и дело встречались признаки ночного дебоша. Разорванные тела лепров, подпалены на камнях. Но дальше все следы побоища исчезли, сюда воины клана не забирались. Рос убил встреченную крысу, отрезал упитанные задние лапы, с облегчением осознав, что это не так уж и противно, как казалось раньше. Вообще, в отличие от Реала, здесь с грязью все обстояло проще. Тело в шахте пачкалось, но достаточно было вылить на себя тазик чуть теплой воды в бане, как наступала свежесть, будто ванну принял, тщательно, с мылом, с жесткой мочалкой. И кровь из ран и добычи долго не задерживалась на теле и одежде, исчезая без остатка в течение нескольких минут. Сильно пачкалось лишь тряпье, прочность которого была близка к нулю. В общем, ни тошнотворной вони, ни запачканных рук. Процесс расчленения тушки оказался куда безобиднее, чем в реальности. Следующая крыса одарила Роса сюрпризом. Помимо стандартной требухи он получил трофей. Бронзовый браслет. И все, больше никаких характеристик. Похоже, Росу на этот раз не повезло. Даже нубу понятно, что такой браслет никому не нужен. Ну, разве что на переплавку. Чуть разочаровавшись в жизни, обрадовался поначалу, увидев в инвентаре крысы неожиданный предмет. Отправился в ближайший штрек. Шел по нему с рассеянным видом, мимоходом осматривая стенки. Руду он теперь находил легко, на автоматизме, не вглядываясь, как в первый день. Но вглядеться пришлось. На этот раз каменная поверхность продемонстрировала что-то необычное, совсем не похожее на обычное медное проявление. Никуда не годный песчаник с прожилками кварца и кварцевой жеодой. Шанс добыть кристалл горного хрусталя – 69,19%. Шанс добыть дополнительный кристалл горного хрусталя – 9,11%. Шанс обнаружить неожиданный ресурс – 0,02%. Рос не знал, имеет ли ценность горный хрусталь, но считал глупым пройти мимо. Взялся за кирку, и полоска жизни ресурса начала убывать с куда большей скоростью, чем у меди. Наконец она стукнула в последний раз, и вывалился трофей. Кристалл горного хрусталя. Мутный, с трещинками. Вес 10,6 грамма. Захотелось немедленно отправиться к пупу, но Рос себя пересилил. Надо поработать еще, набить сумку рудой, чтобы заодно сдать ее в вагонетку, а там и попробовать мясо поджарить. К гному он отправился часа через два. За это время он убил еще три крысы и добыл еще один аналогичный кристалл горного хрусталя, чуть меньше весом. Орки у печи не обратили на Роса внимания. Он так и не понял, что затерки у них с гномами, но его они, похоже, отнесли к племени им подобных и упорно делали вид, что Роха не существует. Пара крысиных лапок, нанизанная на веточки, выломанная из чахлого куста, росшего у стенки провала, быстро начала покрываться корочкой, потянула жареным мясом. «Охотой занимаешься?» – услышал он за спиной. Обернувшись, увидел орка, что сильно его удивило. Первый из местных зеленых, который сам пошел на контакт. «Ну да, статы хочу поднять побыстрее». «Что у тебя за раса? Не видел никогда таких». «Редкая, случайно выпала при выборе». «Гномам не родня?» «Да вроде нет. У вас с ними война, что ли?» «Ну, не война, только у шахтеров так принято. Гномы отдельно, орки отдельно. Традиция такая, сам не знаю, откуда взялась». Со мной гномы охотнее общаются, чем твои сородичи. Это просто тебе не попадались хорошие ребята вроде меня», – осклабился в жутковатой клыкастой улыбке орк. «Еще мясо есть?» 8 ножек». «Слушай, я кулинарные навыки качаю. Давай поджарю их тебе. Вкусно выйдет. Пальчики облизывать будешь. Ты же без маринада делаешь. Без специй. Не очень на вкус получается». «Как это кулинарию качать?» «Дополнительное умение. Кулинария. Качается, если успешно готовить пищу. Ну так как? Договоримся? И тебе, и мне хорошо будет». Рос думал недолго. С одной стороны, хорошо бы и самому открыть повара. Но с другой, это потом можно сделать. А сейчас тратить время на возню с мясом не хочется. Лучше довериться специалисту, заодно заручившись его хорошим к себе отношением. «Зелёный, тебя как звать?» «Шотто. Ну или можешь называть так, как над головой написано. Но хочу предупредить, все, кто пытались это проделать до тебя, попадали к врачу с переломом языка». «Ага, всё как у меня. Я тогда рос. Держи мясо. Ещё, я могу каждый день его приносить, и немало». «Серьёзно?» «Ну, пару десятков задних ног. Реально». «Тушки тащи, я сам разделаю». «Больше одной мне не унести. Слаб я, а они здоровенные. Так что в основном ноги получать будешь. Столько мяса мне не съесть. Так что или выкину, или тебе смогу оставлять. Но ты должен придумать, как за это будешь расплачиваться». «Да крысиное мясо недорого стоит, сам знаешь». «Ну, что-то ведь оно стоит, а я золота не требую. Так что ты подумай». «Придумаем что-нибудь, ты давай неси, мне много надо для кача». «Когда за этим вернуться?» «Тебе срочно?» «Да не очень». «Часа через два устроит?» «Вполне». «Ну, раньше не подходи». Рос развернулся к черному зеву штольни. Пуп повертел добычу в руках, покачал головой. «Это горный хрусталь низкого качества. Денег он стоит, но богачом ты не станешь. За все эти кристаллы, если получишь серебрушку-другую, уже неплохо». «Понятно. Слушай, Пуп, я сегодня из крыс выбил бронзовый браслет и серебряную заколку для волос». «Заколка большая?» «Совсем маленькая». «Ну да, это же крысы». «Ну и что? Чем плохи крысы?» «Малый моб. Вещи ведь в зверушках не просто так. Подразумевается, что твари когда-то сожрали героя, и при этом к ним в желудок попала часть амуниции. Съедать вообще-то не обязательно. Это просто условность. Какого героя могут сожрать нубские крысы?» «Правильно, такого же нуба. Вот и выпадает из них разная дешёвая ерунда». «Ты же сказал, что теоретически и хорошее может выпасть». «Ну, в теории они могут найти труп крутого героя и схарчить со всеми ценными мелочами. Но ведь трупы таких героев на каждом шагу не валяются. Они, если гибнут, то под серьёзными монстрами. И потом их добро из боссов выбивать приходится. Сколько оленей или косуль не убивай, ни одной вещицы не выпадет». Они ведь травоядные, мясом не лакомятся. Такой игровой принцип. Пуп, вот тебе мясо. Ух ты, неплохо приготовлено. Да круто, даже баф дает. Баф? Да ты сам приглядись. Жареное со специями крысиное мясо. Мягкое, прекрасно утоляет голод, приятный вкус. Эффекты. Восстанавливает 30 единиц бодрости в течение минуты. Восстанавливает 20 единиц жизненной энергии в течение минуты. Дают положительный эффект плюс 1 к силе на срок 1 час. Полный набор эффектов проявляется при употреблении не чаще 1 раза в час. И правда круто. Как ты ухитрился такое приготовить? Да это не я. Один орк у печи увидел, как я мясо готовлю, и предложил помощь. Ну, не совсем помощь. Он кулинарию качает. Мне тоже хорошо. Время не буду тратить. Да и мясо такое, я так понимаю, приготовить непросто. «Повара надо до 2 качать, если не больше. Я не знаю точно, не пробовал, но тебе с нулевым такое поджарить и близко не светит. Так что отличная сделка!» «Я что еще спросить хотел? 5-й день в шахте. На сегодня впервые горный хрусталь увидел, причем целых 3 раза. И еще, сколько до этого крыс убивал, выбил всего лишь 1 колечко, а сегодня медный браслет и серебряную заколку». «Браслет зачарованный?» «Нет, просто браслет. Это мне удача сегодня прёт? Или я чего-то не понимаю?» «Гм, ну, бывает и удача. А ты вспомни, вчера ничего с тобой не случалось необычного? Или там, допустим, статы поднял непервичные?» Рассказывать всё Рос не рискнул и ограничился частью правды. «Если честно, вчера мне свалилось 2 единицы к удаче. Это из-за неё так везёт?» «Как свалилось?» «Пуп, ты меня тоже извини. У тебя свои секреты, у меня свои». «Да не вопрос. Ещё что-нибудь поднималось?» Вроде ничего особенного. Сила, интеллект и горное дело. Это каким образом ты интеллект поднять ухитрился? Пуп. Понимаю. Опять секреты. Умение, небось, какое-то. Качай. Качать все надо. Что получается качать? Чем больше разных цифр у твоего перса, тем он ценнее. Так что скажешь насчет сегодняшнего везения? Сколько у тебя горное дело? 2. Интеллект? 3. Наблюдательность? 2. Тайные знания? 1. Удача? 2? Нет, 4. Однако... Пуп состроил изумленную гримасу. А сущность вещей и разум? 1 и 2. Ну, что я скажу? Рос, ты самый странный нуб из всех нубов. Звучит почти как комплимент. Так оно и есть. Я сразу неладное заподозрил, когда ты с первых дней начал валить крыс. Нам, обычным работягам, это делать несложно, но лишь чуток прокачав статы. А ты ведь чистая нулевка был. Или ты ловкач и в реале, а здесь навыки реальные тоже котируются. Или не просто ловкач, а ловкач с подходящими статами. Наверное, правильнее второе, ведь шахтерский труд тебе дается тяжело, зато охота просто на отлично идет. Ты поясни, я ведь ничего не понимаю. С хрусталем все понятно. При твоей удаче и наблюдательности обнаружить гнездо самоцветов куда проще, чем мне. Я его, если и замечу, то лишь носом уткнувшись. И то, зная, где чаще всего встречаются такие места. Например, на пересечении жил или их расширениях, контакт пород разных цветов, в местах, где в камне много пустот. А ты, видать, мимоходом замечаешь. К тому же у тебя тайные знания, разум и сущность вещей выше нуля. Они влияют мало, но тоже работают. К наблюдательности, тайным знаниям и разуму хороший бонус должен давать интеллект. Да и к сущности вещей, наверное. Абсолютно все характеристики завязаны в систему, которой даже приблизительно никто еще не раскрыл. Чтоб ты не менял, оно где-то на чем-то обязательно отразится. Персонаж – не просто набор голых цифр. Цифры увязаны в единую систему. Все влияет на все и зависит от всего. Так что качать желательно все, что только можно. Вот у тебя выросло горное дело вместе с интеллектом, и ты стал замечать самоцветы. Вырастет еще что-то, и откроются другие способности. В описании характеристик я таких связей не вижу. И не увидишь, там все урезано, а иногда и с ошибками. Говорю тебе, никто не знает всего по этому вопросу. В том и прелесть игры. Ну, с хрусталем теперь понятно. А вещи из крыс? Тут все просто. Чем выше удача, тем выше шанс получить дополнительный лут. Крутые бонусы на нее дают интеллект, разум и сущность вещей. Ты поднял удачу на 2, интеллект на 1, и теперь видишь результат. Пока что результат не очень. Но не всегда же хлам будет выпадать. Будет у тебя праздник. Я тебе даже завидую. Качать удачу нереально трудно. Даже 4 уже хороший результат. Некоторые до 100 уровня докачиваются, а она у них не выше 3 остается, а то и меньше. Проще тратить на нее свободные очки, что за каждые 10 уровней дают. А чему ты завидуешь? Тому, что не распределил свои характеристики так, как я? Ну, это я так, не подумав сказал. Мы простые шахтеры, нам главное руда, и потому все вторичное бросаем в перенос грузов и скорость. Больше набивать в сумку, быстрее отнести к вагонетке, быстрее вернуться». Я бы тоже, наверное, так сделал. Знаешь, что с перераспределением характеристик такие сложности возникнут. Думал, раскидаю их потом, как надо. Обычное дело среди полных нубов. Ты не обижайся. Давно не обижаюсь. За работу, брат, пора. Что там я тебе должен? Да ничего, это я тебе должен. За нож. Да ладно тебе, он стоит сущие слезы. А у меня теперь благодаря тебе баф на силу. Неравноценный обмен получается. Ну, будешь и дальше на мои вопросы отвечать. «О, нет!» – притворно испугался гном. «Лучше уж золотом расплачусь. Тебе, нобу, дай волю. Так я круглые сутки отвечать буду».